Не распутывая ног, мы отвязали ему руки и в таком положении вытащили на траву. Первое, что сделал Макс, так это обыскал его и оказался совершенно прав. Во внутреннем кармане нашего клиента оказался видавший виды пистолет ТТ, причем с разрешением на его ношение. «Послушай, Макс, он ведь вполне мог нас пристрелить», — рассматривая конфискованное оружие, озабоченно высказался я. «Ухлопал бы, как двух глупых фазанов». «Когда и как?» — резонно спросил Ухов, подтаскивая Фархада к толстому сосновому стволу. «Не было у него такой возможности! Не было! И уже никогда не будет! Да не мычи ты, козел толстожопый! Считай, что отпрыгался!» Основательно привязав его спиной к дереву, Ухов отошел в сторону, полюбовался своей работой и только после этого содрал пластырь с пунцовой рожи перекупщика. «Привет, Фархад!» Дружелюбно потрепав его по щекам, весело поздоровался Макс. «Рассказывай, как делишки, как деньжишки?» «Ты кто?» Вжимаясь в древесный ствол, со страхом спросил базарный воротила. «Где-то я тебя видел! Откуда я тебя знаю?» «Знаешь?» — подтвердил Ухов, вытаскивая штык-нож и яблоко. «И скоро узнаешь еще лучше! Я буду последним живым человеком, которого ты увидишь на этой земле!» «Что вам от меня нужно?» Не скрывая страха, затряся перекупщик. «Наверное, вам нужны деньги. Я дам вам денег, но только не убивайте меня. Господа, я никому никогда не расскажу и своим прикажу молчать. Там у меня в бумажнике 1010 наберется. Я прошу вас, возьмите их себе. Если мало, я еще добавлю. Только пощадите меня, не убивайте. Заткни свою кричалку. Твои деньги меня мало волнуют. Можешь подтереть ими свою жирную задницу. Вот что я тебе скажу. Если мой дядька, Роман Николаевич Зобов, еще жив, то и ты будешь жить. А если вы его уже успели замочить, то следом за ним отправишься и ты. Ты хорошо меня понял?» «Да ты же его племянник!» — радостно пропищал спекулянт. «Как же раньше ты не вспомнил? Конечно, племянник, не сойти мне с этого места. Ну и перепугали же вы меня. Вот придурки-то. Ну и шуточки у вас. Ладно, развязывайте, и быстро едем на рынок. Там без меня черт знает, что творится!» «Ты хочешь сказать, что мой дядька сейчас находится на рынке?» «Нет, вы же сами видели, что его там нет!» «Тогда где он?» «Кому как не тебе это знать! Я сам ждал его к 11. Он должен был привезти мне тонну картошки. Да почему ты не приехал?» «Ты мне лапшу-то на уши не кидай!» — взорвался Макс, уже начиная догадываться, что мы попали пальцем в небо. «Жирная свинья! Говори, где дядька, а не то удавлю тебя своими руками!» «Да ты сдурел! Твоего дядьку последний раз я видел 3 дня тому назад, когда он приходил договариваться со мной о цене! Развязывай, или я натравлю на вас своих гладиаторов, и уж тогда вам не поздоровится!» «Не натравишь!» — истерично засмеялся Макс. «Еще как натравлю! В лучшем случае они сделают из вас коллег!» «Не натравишь, потому что ты их больше не увидишь!» «Не боись, увижу, и тебя в гробу тоже увижу!» «Сука, да я тебя сейчас порешу!» Потеряв самообладание, заорал Макс и, держа на отлете нож, кинулся на побледневшего торгаша. Только моя подножка спасла его от неминуемой смерти. Падая, Макс раскинул руки, и я тут же выбил у него нож. «Спокойно, Макс, похоже, что у тебя начали сдавать нервы!» Я отвел его к машине и протянул фляжку спирта. Не больше одного глотка. Мужик-то, похоже, в самом деле ничего не ведает, ничего не знает. А ты его чуть было не прикончил. Да и хрен с ним. Одним ворюгой было бы меньше. А почему ты так уверен в его непричастности? Может быть, хоть краем уха он что-то слышал? Давай покрутим его еще немного. Вдруг что-то выдавим. Ладно, но только теперь крутить буду я, а ты выполнять мои команды. «Хорошо!» — нехотя согласился он и выжидательно присел на курточки возле машины. «Капустный слизняк, считай, что тебе повезло!» — подходя к окаменевшему от ужаса Фархаду, усмехнулся я. «Так ты скажешь, куда вы дели Зобова, или мы начнем допрос с пристрастием, как в добрые старые времена?» «Я не знаю, я правда ничего не знаю!» — пролепетал он побелевшими губами. «Как знаешь», — равнодушно согласился я. «Макс, нагни-ка мне эту березку». «А на кой она тебе?» Забрасывая аркан на самую верхушку, спросил он. «Скоро увидишь?» Помогая ему пригнуть и привязать пружинистую березу к сосне, ответил я. «Ну что, Фархад, ты готов?» «Чему?» С ужасом глядя на наши страшные приготовления, прохрипел он осевшим голосом. «К чему я должен быть готовым?» «К тому, чтобы посмотреть на мир с высоты этой березы». «Так она же не поднимет такую тушу!» Трезво рассчитав возможности дерева и вес тела Фархада, засомневался Ухов. «Надо бы еще одну подогнать!» «Согласен», — одобрил я его практичность. «Только бери вон ту, что подальше». «Верно!» — вторично забрасывая аркан, оскалился он. «Они порвут его пополам, как жирного новогоднего индюка! Подсоби-ка! Крепкая лисина попалась!» Когда верхушки обеих берез оказались привязанными в метре от земли к толстому стволу сосны, Фархад начал проявлять серьезные признаки беспокойства. «И что вы делаете? Не надо! Я не хочу!» «Еще бы! Никто не хотел умирать!» Привязывая одну его ногу к левой березе, глубокомысленно заметил Макс. «Мужики, остановитесь!» — прохрипел он, почти теряя сознание. «Поверьте, я дам вам много денег, очень много! Только не делайте этого!» «Много денег не бывает!» — рассудительно прогудел Ухов, привязывая его вторую ногу. «Ну что, у меня все готово, козлодрание можно начинать!» «Миленькие мои, ну не надо, не надо, я вас прощу!» Моля пощады, заплакал барыга. «Я не хочу, у меня же детки, мальчик Руслан и девочка Гульнара, как они без меня останутся? Ну сжальтесь вы надо мной, миленькие, я никому ничего не скажу!» Клянусь вам своей матерью, только отпустите, заберите все деньги, джип, дом, только пощадите. Скажешь нам, что вы сделали с Зобовым, и мы немедленно тебя отпускаем. Если же нет, то я перерезаю веревку, и две половинки твоей туши будут болтаться на березах на радость воронам и мурашам. Считаю до трех. Раз, два. Подождите, не надо, я действительно ничего не знаю, но я вас прошу. Если вы так хотите меня убить, то пристрелите из моего пистолета. Ладно, Макс, кончай комедию. Устало отойдя к машине, я махнул рукой. Ничего он не знает, только зря его мучили. Придется извиниться. Сверкнул нож, и освободившиеся кроны берез со свистом взлетели вверх. Истерический хохот Фархада дал знать, чего ему стоили эти полчаса, проведенное в нашей веселой компании. «Наверняка он так этого просто не оставит», — подумал я. И, словно читая мои мысли, Макс приподнял его за волосы и извинился. «Если ты, Боров Испанский, хоть кому-нибудь, хоть что-нибудь ляпнешь о сегодняшнем представлении, то я или кто-то из моих ребят привезет тебя сюда во второй раз, и тогда эти самые березки взлетят в воздух не так весело. Ты меня понял?» «Понял!» Прекращая истерику, ответил он. «Мамой клянусь!» В кабинете Фокина было сумрачно и накурено. По этой причине некурящий сотрудник старался как можно скорее решить свои дела и оказаться по другую сторону двери. Тем более, что в приемной крутозадой секретарши Светланы своим людям можно было получить чашку кофе или просто ее всеобещающий взгляд. «Владимир Васильевич, но ведь вы сами прекрасно понимаете, что возникли определенные трудности и...» Монотонно ныл черноусый майор, когда раздался громкий телефонный звонок. «Ты свободен!» Хмуро глядя на майора, начальник поднял трубку. «Фокин слушает!» «Я из морга, Владимир Васильевич!» С непонятной многозначительностью заявил Шагов. «Наслаждаешься?» Язвительно спросил подполковник. «Ага!» «Вася-то наш крякнул, так ведь?» «Крякнул, Вася!» — сокрушенно согласился начальник, закуривая очередную сигарету. «Крякнул наш жадный до питья, Вася! Ты чего звонишь-то?» «Да вот, хочу тебя обрадовать! Васю только что вскрывал корж!» «Ну и что? Ты хочешь передать от него привет?» «Обязательно! И еще от Васи, у которого входной канал раны начинается с правой стороны!» И, пройдя сквозь сердце, упирается в левое плечо. Ладно, заливать-то, а то я не видел его, на нем и пятнышка крови не было. Его проткнули чем-то очень длинным и тонким, вроде спицы, но не спицей. Входной канал едва заметен и имеет продолговатую конфигурацию, длиной не более 3 мм. Что-то вроде стилета, но и не стилет. Так что звони прокурору, как говорится, убийство налицо. И этого дядю Пашу, наверное, надо в клетку. Уже сидит. Я как предчувствовал, на всякий случай прихватил его с собой. Ладно, сейчас выезжаю. Хмыкнул Шагов, положив трубку. Вася, Вася, я снялся в новой кофте голубой. В свою очередь, положив трубку, задумчиво процитировал фольклор Фокин и, усевшись поудобнее, набрал номер прокуратуры. Обрисовав ситуацию, он положил трубку и немедля ни минуты вызвал машину оперативника и самого дядю Пашу. Через 10 минут они стояли возле знакомой халупы, куда входить не особенно хотелось, по причине блевотного запаха и застаревшего перегара, которым, казалось, навеки пропитаны все стены. «Ну что, Алёха?» — обратился он к оперативнику, к руке которого был прикован дядя Паша. «Думай, не думая, прыгать надо. Витя, закрывай машину, пойдешь с нами. Втроем-то хоть накурим, все не так тошно будет». Закурив по сигарете и вдохнув свежего воздуха, они, как в омут, окунулись в протухшую вонь бомжатника. Еще раз внимательно осмотрев матрас, подушку и брошенную на него рухлядь, и не найдя следов крови, Фокин велел оперативнику пристегнуть дядю Пашу к койке. «Ну что, орел молодой, будем правду говорить или опять сказки сказывать?» Впервые за все время обратился он к Сергееву. «Про что вы, гражданин начальник?» — удивился дядя Паша. «Я ведь вам все как на духу поведал. Если есть тут моя вина, то только в том, что я второй раз заводяра изгонял и не уберег Ваську. Обидно-то как. А мать-то поди сейчас как убивается, да меня проклинает. Прости, Зина, виноват я перед тобой. Не удержал Ваську. Вот горе-то какое!» «Это мы уже слышали. Так что давай новенькое». «Какое новенькое? Не знаю я никакого новенького». «А ты вспомни. Напряги память и вспомни. Чем ты своего Ваську пырнул?» «Господи ты, боже мой! Какие страсти вы мне тут говорите! Да разве ж можно честному человеку говорить такие недобрые слова?» «Ты мне тут на бога не коси!» — ухмыльнулся подполковник, представив себе дядю Пашу в монашеском одеянии. «Ишь, какой набожный выискался! Инок смиренный, старец честной! Говори, чем пырнул Ваську!» «Побойтесь бога! У меня ничего такого нет! Не то что человека, у меня крыху хлеба нечем отрезать! Все ножики потаскали алкаши несчастные! А вы говорите! У меня гвоздя-то острого в доме не отыщется! Возводите на человека на праслину! А зачем, и сами не знаете! Стыдно вам говорить такое!» «Ладно, помолчи чуть-чуть, покури, пока я тут у тебя тумбочку осмотрю. Мужики, выделите этому феномену сигарету!» Фанерная тумбочка с облупившейся грязной краской стояла возле кровати. Почему она привлекла внимание Фокина, одному богу известно. Вытащив верхний ящик, он старательно начал перебирать всевозможный хлам, который только мог скопиться за все годы ее существования. Не найдя в ящике ничего сколько-нибудь полезного, начальник присел на корточки и потянул дверцу. С печальным скрипом она упала ему под ноги. Запустив вовнутрь руку, он извлек из нее целую кипу всевозможной макулатуры, начиная от старых газет и заканчивая ворохом пожелтевших фотографий. Расчистив колченогий стол, он вывалил все это добро на столешницу и, не торопясь, принялся его разбирать. «Да ничего там интересного нет, товарищ начальник!» Докурив сигарету, заявил дядя Паша. «Так, сплошной хлам, только руки испачкаете!» «Не волнуйся, дорогой, руки помыть можно!» «Как хотите, но я бы на вашем месте не занимался такими пустяками, только государственное время зря тратите!» «Ишь ты, какой у нас сознательный клиент!» — хохотнул подполковник, продолжая перебирать бумаги. «Таких, как он, ценить надо! Ценить и уважать! Я бы даже отдельную камеру ему выделил!» «Ничего, и вообще он неплохо приживется!» — подходя к столу, заверил молодой оперативник. «Судя по всему, он там уже бывал!» «Это ты точно заметил, Алёша. По крайней мере, у меня тоже создалось такое впечатление. А это что? Вытаскивая в четверо сложенные листки, ломкой пожелтевшей бумаги, скрепленные с угла, спросил он сам себя и углубился в текст. По мере того, как он впитывал содержимое, его физиономия вытягивалась, а челюсть отвисала. «Алексей, ты знаешь, что это такое?» Закончив чтение, заржал он. «А откуда же мне знать? Я через бумагу читать еще не научился». «Это копия приговора Центрального народного суда города Тольятти». «Дядя Паша, так ты у нас рецидивист. Чего ж ты раньше-то молчал? Голубь ты наш сизоносый». «Что вы так сразу?» Съежился Сергеев. «Ну, было дело. Замочил я Славика на почве неприязненных отношений. Получил свое. И отмотал тот червонец от звонка до звонка. Перевоспитался. Все как положено. Человеком стал, и вспоминать об этом негоже. Не забывайте, я ведь сам вам позвонил». «Это тебе непременно зачтется. Скажи еще, о чем ты его проткнул. Тогда мы вообще повесим тебя на доску почета, как самого дисциплинированного мокрушника. Виктор, притащи-ка его соседа, некоего Николая Степанова. Посмотрим, что он скажет».